Не могу сейчас вспомнить точно, что, где и от кого, но ходили такие разговоры. Капитан, золотце мое, я вас умоляю, не делитесь пока этим секретом ни с кем. А я, с своей стороны, твердо вам обещаю, из кожи вон вывернусь, но разузнаю, что возможно. Только помните, не слухи и сказки, а достоверная информация, — сказал Сварог. — Королю не замажешь глаза дешевыми врагами. — Ну, разумеется, разумеется, будьте благонадежны. — Я на вас полагаюсь, граф, — сказал Сварог с тонкой улыбкой заправского придворного интригана, поклонился и направился прочь, уже ни на кого более не обращая внимания, разве что напоследок окинув мимолетным взглядом прекрасную, морально неустойчивую графскую доченьку, не видевшую особой разницы меж атласными покрывалами и охапкой соломы в придворной конюшне. Покинув приемную через парадный вход, он целеустремленно пошел к боковым воротам, миновал стражу, не удостоив ее и взглядом, свернул налево, где во множестве теснились аккуратные домики, принадлежавшие различным дворцовым службам и особо доверенной обслуге, имевшей право жить на территории дворца. Попасть сюда было людям из внешнего мира гораздо проще, чем, скажем, в королевскую резиденцию, хотя и тут имели свои ограды, своя стража, так что соблюдались некоторые строгости. В одном из таких домиков с недавних пор прочно обосновалась верная колдунья Грельфи, как-то незаметно превратившие свою скромную обитель в штаб-квартиру самой натуральной секретной службы, пусть и не блиставшей пока особенными успехами, но отнюдь не бесполезно с прицелом на будущее. Так что Сварог без возражений согласился эту новую службу финансировать из казны, в разумных пределах, конечно, поскольку казна, как известно, не резиновая, даже с учетом безжалостно раскулаченного балонга. Атмосфера царила, он убедился, самой, что и на есть рабочие. В передней толклись с таинственными рожами какие-то загадочные молодцы авантюрного облика, закутанные в плащи, градские обывательницы с физиономиями профессиональных сплетниц, плутоватые господские лакеи и прочий скользкий народец, от которого порой бывает немало пользы небрезгливому и непредубежденному человеку. Как завсегда, ты, Сварог, не мешкая, направился к неприметной двери в углу, распахнул ее решительно, отодвинул с дороги крепкого малого с дубинкой под полой кафтана, взбежал на второй этаж по крутой скрипучей лесенке, для приличия постучал в дверь и тут же распахнул ее, не дожидаясь приглашения. Король, знаете, везде у себя дома, куда б его ни занесло. То, что он увидел внутри, более напоминало не деловую встречу, а дружеские посиделки. На столе, покрытом аккуратной скатеркой, старомайскими узорами в крупную клетку, возвышалась приличных размеров бутыль слез дракона, пустая едва ли на треть. Разделенные тарелками с небедной закуской за столом сидели Грельфи, и вот чудо! Отец Алкис из братства святого Круахана, многолетний начальник багряной палаты, доставшийся Сварогу в наследство от Конгера и оставленный в прежней должности, поскольку он был человеком устрашающей энергии и редкой преданности, как многие, прошедшие суровую конгеровскую школу. «Так, так, так...» — сказал Сварог весело, уставясь на бутыль. — Вот, значит, куда идут ассигнования из секретных фондов. Отец Алкис, высокий костлявый старик, в поношенной коричневой рясе, уставился на него выжидательно, но определенно неприязненно. О том, кто скрывается под личиной капитана дворцовой стражи, он пока что представления не имел. Перехватив взгляд старухи, Сварог кивнул. — Это святой отец-король Сварог собственной персоной, — сказала Грельфи. —